Двери, двери, двери. Вот палата 15-я, а он лежит в 7-й, 14-я, 13-я, 10-я, 8-я. Теперь же скоро, скоро, боже мой, любила она его когда-нибудь так, как любит сейчас? И вот 7-я, она вошла в палату с крепко закрытыми глазами, как входят в камеру пыток, вошла уж готовая к самому страшному. «Мама!» — резанул ей уши родной мальчишеский голос. И потом, как он прозвучал, звонко и весело, она поняла, бояться уже нечего. И тогда она открыла глаза, наполненные самыми светлыми слезами, слезами радости. Сережка стоял в углу палаты возле низкой койки, застланной серым шерстяным одеялом, еще издали протягивала к ней руки. — Мама, иди сюда! Она подбежала к нему, Сереженька, и прижала к себе его голову. Он грубовато освободился из ее объятий. И по одному этому Ирина Павловна поняла, как он вырос и возмужал во время разлуки. Раньше сам по-мальчишески тянулся к ней, теперь же стыдился, наверное, товарищи в палате. А вдруг подумают, сынок-то маменькин, и даже голос у него изменился, стал глуше и грубее, как у отца. — А вот, мама, познакомься, ко мне пришли. Тут только она заметила, что навестила сына не первый. Высокий и усатый матрос в не по росту подобранном халате, рукава которого едва достигали локтей, встал перед женщиной, бодро выпятив грудь, и отрапортовал. — Боцман торпедного катера, Тарас Непомнящий, заявил, значит, к сынку вашему. — Спасибо. Она пожала ему руку. — Вы, наверное, очень дружны с Сережей. Боцман ласково потрепал юношу по плечу, но при этом так сильно, что даже закачался. — Так ваш сынок, — сказал старшина, — почти, можно сказать, от кондрашки меня спас. Он парень, что надо. Ирина Павловна в недоумении перевела взгляд с одного на другого. — Как мог Сережка спасти такого детину? А боцман продолжал. — О вашем сынке уж на всей бригаде катеров знают. Даже контр-адмирал Сайманов о нем расспрашивал. Да пусть он сам о себе расскажет. — Господи, как ты попал-то сюда? Что с тобой? Здоров? Сережка рассмеялся. Ну, а что мне сделается? Рассказывать о себе не стал, отделал с короткими фразами. Был кочегаром на транспорте, попали в шторм, меня смыло, ну, а потом на миноносец перекочевал, оттуда на торпедный катер. Он умалчивал о многом, точно боясь, что истинную правду могут принять за вымысел. Тогда за него стал рассказывать боцман, но Ирина Павловна почти не слушала, вся поглощенная другим. Она как-то по-иному посмотрела на сына и вдруг, неожиданно для самой себя, обнаружила в нем большую перемену. Она его увидела не таким, каким он казался и раньше. Уже не мальчик сидел перед ней. Эта уверенность во взгляде, эти сурово поджатые, потемневшие от ветра губы, этот скуповато переданный рассказ, в котором нет и тени мальчишеского бахвальства, все говорило о мужестве, зрелости, разуме. «Вот!» «Так и живу», — говорил Сережка, поблескивая серыми глазами. «Надоело на койке валяться. Да что поделаешь? Тут есть и подольше моего лежат. Недавно вот Аскольдовский Русланов выписался, а до него вон на той койке лейтенант Ярцев лежал. Вот, мама, человек так человек. Начнет рассказывать. В нашу палату со всего госпиталя собираются. Даже врачи идут послушать. А теперь народ все новый. Я уж с этими особенно не сближусь. А то потом расставаться тяжело. Скоро на выписку. Да ты не торопись, наша служба такая. Здоровые люди требуются, — сказал старшина. И женщина вдруг поняла, что между ними уж давно все решено. Решено без ее участия, будто не она его вырастила, воспитала. Она вышла из госпиталя вместе с Непомнящим. Тарас Григорьевич сразу закурил, по-матросски держа папироску в кулаке. Долго молчали. Под ногами скрипели деревянные мостки. С моря доносилось глухое мычание радиомаяков. Коснувшись грубого сукна шинели, Ирина Павловна сказала, — Я благодарна вам за то, что вы так к нему относитесь, как к равному. Он это любит. Мне было приятно услышать, что вы назвали его сынком. — Тарас Григорьевич, скажу вам прямо как мать, море отнимает у меня самое дорогое в моей жизни — Сережку. Он еще очень молод и горяч не в меру, ради бога. Поберегите его, если можно. В ожидании рейсового парохода она еще долго блуждала по улицам, раздумывая о Сережке. Она вспоминала, как он перед прощанием сказал ей: «Мама, жизнь начинается, только ты не мешай мне», и улыбалась, видя перед собой его лицо, смелое, открытое, совсем еще юное. Что ж она не будет ему мешать? Ветер кружил поземку. На углу одной улицы, подняв воротники, толпились люди возле недавно вывешенной газеты. Ирина Павловна подошла ближе. В глаза бросилось знакомое имя Нансен. Шведская газета «Нью Дагликт Алиханда» сообщала, что немецкие оккупационные власти надругались над национальной гордостью норвежского народа кораблем «Фрам», на котором отважный полярный исследователь Фритьоф Нансен пробивался во льда к Северному полюсу. Гитлеровцы сорвали с мачты исторического корабля национальные флаги и осквернили флаг, вышитый руками жены Нансена. Далее в статье говорилось о том, что гитлеровцы пытаются угнать Фрам в Германию. Ирина Павловна отошла от газеты. «Будь жив, Нансен», — решила она, — и он сражался бы с оружием в руках. «Смелое сердце и светлый ум. Разве они посмотрят на флаг моей научной экспедиции, если рвут и бесчестят флаги, развивавшиеся когда-то над славной головой Фритьефа?» Но даже эта весть не могла развеять светлого настроения Рябининой. Она сегодня видела сына и как-то сразу помолодела. Хотелось верить только в хорошее. Сейчас она шла по улицам, и ей казалось, что все-все в этом мире, и даже эта история с Фрамом окончится благополучно. Свинья будет зарезана. Сверо Дельвик часто вспоминал, как это случилось. Однажды гитлеровский самолет, не требуя даже разрешения на посадку, приземлился на аэродроме Форнебо близ столицы. Немцы горохом выспали из кабины и стали спокойно щелкать фотоаппаратами. Норвежцы просили удалиться непрошенных гостей, и немцы, посмеиваясь, сели обратно в самолет и улетели. Все это было проделано среди бела дня с такой наглой самоуверенностью, что пора бы, казалось, правительству призадуматься. Но нет, правительство получило затем приглашение немецкого посланника на просмотр нового фильма, посвященного теме борьбы Германии за мир. Надев смокинги и повязав белые галстуки, министры явились в немецкое посольство, где их вниманию был предложен фильм, в котором с ужасающими подробностями была показана бомбардировка Варшавы. По окончании фильма германский посол объяснил гостям, что в целях сохранения мира такая же судьба постигнет любую другую державу, которая не пожелает, чтобы Германия защитила ее от Советов Англии. А потом Свере Дельвику пришлось взяться за винтовку. Вернее, сначала даже за вилы, ибо оружейные арсеналы были захвачены пепперманами, квислинговцами. На Эльве-Гарденском полигоне под Нарвиком осколком снаряда ему оторвало руку. Последнее, что он запомнил, это был капитан Ипсен, внук знаменитого писателя, который отстреливался от наседавших горных егерей и тирольцев. Залечив ранение, Дельвик вернулся к своей работе газетного редактора. Норвежская компартия еще не была запрещена, и он не скрывал своей принадлежности к числу коммунистов. Газета называлась «Тиденстёгн», говорить в ней приходилось больше намеками. 24 декабря 1940 года все кончилось очень просто. Вошли три гестаповца и, приставив к груди Дельвика пистолет, велели отдать ключи от редакции и остановить работу типографии.